«Вот здесь», — сказал Малдо, увлекая меня за собой в совершенно темный сад, производящий впечатление давным-давно заброшенного. «И это любимый трактир моей юности, обладающий двумя бесспорными достоинствами». «Какими именно?» — спросил я, растерянно оглядываясь по сторонам, потому что ничего похожего на трактир в зарослях пахучих кустов пока не обнаруживалось. «Во-первых, он открывается не раньше, чем за пару часов до полуночи. Иногда позже, как повезет. Зато исправно работает до рассвета. И в старом, и в новом городе полно мест, где можно посидеть ночью, а тут ничего подобного больше нет». Мы, наконец, выбрались на усыпанную блестящим песком тропинку, в конце которой леденцово-желтым светом сияли два маленьких окна. Когда мы подошли ближе, обнаружилось, что к окнам прилагается одноэтажный дом с задорной островерхой крышей, а над дверью прибита самодельная вывеска. То есть, если называть вещи своими именами, неровно выпиленная деревяшка с надписью от руки «Внезапно белая». «Это второе бесспорное достоинство», — сказал Малдо, распахивая передо мной дверь. «Название?» «Именно. То есть не само название, а тот факт, что оно меняется раз в несколько дней, сохраняя при этом самое ценное свое качество — нелепость. Когда я попал сюда впервые, трактир назывался «Ослепительное в рукаве». Я тогда зашел из чистого любопытства посмотреть на людей, которые написали у себя над входом такую чепуху. Ну и поужинал заодно. А когда вернулся через несколько дней, это был уже крик позавчера. Потом «А кто нынче не лентяй?» «День без башни», «Всякое близко», «Завтра моллюск», «Видели синеглазых», «Уже 140», «Пироги не плачут», да чего только не было. Я даже записывал. Знать бы еще, где теперь та табличка. За дверью нас ждал крошечный обеденный зал, всего на 4 стола. Я хотел было занять место у окна, но Малдо помотал головой. «Там стол шатается уже который год. Яса все грозит починить, да руки не доходят. С другой стороны, я еще ни разу не видел, чтобы все места были заняты, так что один стол не проблема. Можно забить». Хозяйка, маленькая румяная женщина с кудрявыми волосами удивительного пепельного цвета, вышла к нам из кухни, кивнула Малдо, как старому приятелю, а на меня взглянула с равнодушным любопытством и сразу отвернулась. Ее можно понять. Лицо, которое я соорудил себе в спешке, чтобы не нервировать юных архитекторов, не излучало особого очарования, мягко говоря. Непривлекательная внешность — это, оказывается, очень удобно. Освобождает от избытка чужого внимания. Окружающим нет до тебя никакого дела, если, конечно, не переборщить с уродством, подняв его до уровня исключительного зрелища. Но я держу себя в руках. Упомянутые достоинства заведения прекрасно уравновешиваются небольшими недостатками. Малдо воспользовался безмолвной речью, чтобы не смущать хозяйку. Про стол у окна я тебе уже сказал. Что еще? Камера тут, прямо скажем, фиговая. Не худшая в городе, и на том спасибо. С едой дела обстоят чуть получше, но, будем честны, ненамного. Винная карта включает 3, иногда 4 наименования. Если хочешь недорого надраться, сойдет, а так не советую. — Спасибо, друг, — откликнулся я. — Как хорошо, что ты меня сюда привел. Знаешь, чем угодить настоящему гурману. Он рассмеялся и сказал теперь уже вслух. — Что здесь имеет смысл попробовать, так это подогретое гугланское вино. Холодным его пить даже врагу не посоветую, страшная кислятина. Но горячая, подслащенная, да с пряностями — отличная штука. И опьяняет максимум на 15 минут. И именно то, что надо, когда хочешь перевести дух в разгар работы. Больше нигде в Йехо горячего вина не допросишься, разве только в качестве лекарства от простуды. И еще в припортовых трактирах, где наливают решительно все, лишь бы платил и пил. Хотя даже там деликатная столичная публика в лице матросов и грузчиков будет шокирована столь варварским заказом. Меж тем, на всех трех побережьях горячее вино — популярнейший напиток, особенно зимой и в конце осени, вот как сейчас. Нам повезло, леди Яса выросла на берегу залива Бокли и варит вино по рецепту своего деда, а значит, лучше всех в Соединенном Королевстве. Ну что, рискнешь попробовать и навек прослыть грубым варваром?